Глава 29. Вас когда-нибудь пытался убить близкий друг? Да? Что ж, вам не повезло. Меня сия участь все же миновала. Ну, конечно, Тася не успокоилась, пока не расколотила нам немного мебели, благо что для выплеска своей ярости она выбрала те помещения, которыми мы не пользовались. Ну, подумаешь, стены разгромила, это не так уж и важно. Она могла и более серьезно нам навредить. Точнее, не нам, а конкретно мне. Она ведь могла меня покалечить. Но все же Тася решила выместить свою злость не на том теле, которое я заняла, хотя, помнится, именно так она и грозилась сделать. Но вообще все обернулось лучше, чем я ожидала. Тася довольно быстро перебесилась и стала делать вид, что ничего особенного не произошло, а девушки, сбежавшие из борделя, ставшие свидетелями нашего разговора, с легкой руки дриад, потеряли часть своих воспоминаний, и нам хотя бы об этом не пришлось беспокоиться. Но пару дней после появления девушек Тася обходила меня стороной, не желая вступать в разговор, да и вообще всячески меня игнорировала. Но спустя 2 дня моя бывшая хозяйка не выдержала и все же решилась на разговор. Я стояла на кухне, перебирая овощи, когда в кухню неслышно вошла Тася. «Кто ты?» — осторожно спросила она, вцепившись побелевшими пальцами в дверной косяк. «Каролина», — спокойно ответила я, даже не взглянув на женщину. «Но в нее я превратилась, попав сюда, а раньше меня звали Юлией». «Как ты попала в это тело?» — продолжила допрос Тася. «Не знаю», — пожала я плечами, отбросив в ящик гнилой помидор. «Я просто жила, ушла от мужа, который меня обижал, а потом я возвращалась домой, а бывший увязался следом. Я побежала, он тоже». «И что потом?» — едва дыша спросила женщина. «Потом?» — прошептала я, горько усмехнувшись. «А потом, когда муж понял, что не может меня догнать, он бросил мне в голову камень. Наверное, надеюсь, его за это наказали. В общем, я умерла». «А зачем ты вселилась в тело Каролины?» — поинтересовалась она. «Я и не вселялась», — фыркнула я, отбросив еще один испорченный овощ. «Меня сюда принудительно вселили. Я просто закрыла глаза там и открыла уже здесь». «Так ты не бес?» — решила уточнить Тася. «Вроде нет», — обернувшись и взглянув на женщину, произнесла я. «Была человеком». «А теперь ты больше не человек?» Протянула она, смерив меня внимательным взглядом. «Я не знаю», — спокойно ответила я. «И мне самой интересно узнать, кто я». «Аж тролли?» — спросила Тася. «Как тебе удалось приручить эту нечисть?» «Да я и не приручала», — ответила я. «Это как-то само собой вышло. Прости, если я тебя напугала, но у меня выбора не было. Ты грозила убить одного из малышей, а этого я допустить не могла». Вот и пришлось признаться, что я попаданка. «Тебе так жалко эту нечисть!» — нахмурилась она, продолжая подпирать с собой дверной косяк. «Вот же заладила! Да что ей сделали мои бедные штроли? Почему она к нам так предвзята? Я, конечно, понимаю, что она привыкла считать таких, как я, вселенским злом, но неужели я не доказала своими поступками, что это совсем не так? Ей трудно узреть, что злом может оказаться дракон, рожденный в этом мире или даже близкий человек». «Ну да, сложно поменять свои взгляды на жизнь, особенно если у тебя нет желания этого делать. Эта нечисть, как ты выражаешься, родилась специально, чтобы спасти тебя», — грубо ответила я. «Тася, я понимаю, что ты боишься их. Ты и меня боишься. Мы ведь плохие, мы те, о ком ходит множество слухов. Другое дело твоя дочь, залюбленный ребенок, который приносит только радость. Вот от кого не стоит ждать удара в спину, правда?» «Каролина», — прошептала она, — «я не это имела в виду». «Разве?» — бросив свое занятие, уточнила я. «Я чудовище, монстр, занявший чужое тело. Но именно я отправилась тебя спасать, едва узнала, что тебе грозит беда. И штроли, которых ты ненавидишь, разгромили бордель, в который тебя продала Дарина. И если после всего этого ты считаешь, что мы должны исчезнуть, так тому и быть. Я лучше исчезну, чем буду жить в таком мире». «Каролин, прости», — выдавила Тася. «Мне просто трудно это принять. Я росла с мыслями о том, что такие, как ты, опасны. И сейчас мне просто трудно принять все как должное». «Прощаю», — кивнула я. «Но не понимаю этого. Правда, не понимаю». «Я не хотела тебя обидеть», — покачала она головой. «И не хочу, чтобы ты уходила. Просто мне трудно подобрать слова, чтобы сказать тебе о том, что я благодарна за все, что ты для меня сделала, И мне стыдно, что я тебя обидела своими словами. Мне давно пора было научиться разбираться в чудовищах, и ты точно не монстр. И твои штролли, скорее всего, не представляют опасности. Мне просто нужно привыкнуть к их присутствию». После этого разговора напряжение, возникшее между мной и Тасей, лопнуло, словно мыльный пузырь. Конечно, бывшая хозяйка еще долго будет вздрагивать при появлении штролей, но со временем и это пройдет. Главное, что она смогла изменить свое мнение и принять горькую правду, что не все страшилки из детства и правда представляют опасность. Сейчас главное, что все наладилось. Не хотелось бы разбираться еще и с недовольством Таси, когда у нас на носу истечение договора между Колином и моей бывшей хозяйкой. Уже завтра нас ждет встреча с Дариной и ее бывшим любовником. И если раньше я вообще не переживала об этом, то сейчас начала заметно волноваться. С чего мы вообще взяли, что драконище не припрячет в рукаве очередной козырь? Может, у него не один план, а несколько? Он ведь должен хорошо подготовиться к встрече с бывшей истиной. «Каролина!» — позвал меня Колин, осторожно тронув за руку. «Что с тобой?» Я заметила, что все это время стою и пялюсь в окно, вцепившись руками в подоконник. Похоже, я просто задумалась. Настолько сильно, что даже не заметила, как он подошел. «Ничего», — отмахнулась я. «Просто засмотрелась на лес». «Точно все в порядке», — не сдавался мужчина. «Это из-за Таси?» «Нет», — покачала я головой. «С ней мы все выяснили, она больше не будет пытаться убить кого-то из троллей». «Рад это слышать», — усмехнулся Колин. «Хотя я ее прекрасно понимаю, сам еле сдерживаюсь». «Ну, хватит!» — попросила я. «А то мне придется постоянно следить, чтобы вы никого не покалечили. А у нас и без этого куча проблем». «Каких, например?» «Забыл?» — вздёрнула я брови. «Завтра драконище явится, чтобы купить свою истинную». «Ты и поэтому переживаешь?» — спросил он. «Но тебе ведь больше ничего не грозит, ты теперь свободна. Мой брат не сможет добраться до тебя». «Это я знаю», — кивнула я, отходя от окна. «Но ты ведь не думаешь, что его остановит моя свобода? Возможно, он предпримет что-то еще. «У него не осталось ходов», — возразил мужчина. «Завтра все закончится. Осталось совсем немного подождать, и мой брат лишится всего, что у меня отнял». «Да», — выдавив улыбку, шепнула я. «Ты прав. Теперь я в порядке. Извини, мне нужно готовить ужин». «Каролина», — позвал меня Колин. «Я обещаю, что завтра все пройдет просто замечательно. Перестань об этом волноваться». Я лишь растерянно кивнула и отвернулась от дракона, пытаясь скрыть настоящие эмоции. Как я могу перестать волноваться, если со мной постоянно происходит какая-то фигня? Стоит мне решить, что все почти нормализовалось, как происходит очередной тотальный капец. То шахтеры говорят о том, что перестанут ходить в мой трактир, то драконище с угрозами прибегает, то вообще пропавшая дочь Таси является. И вот как при таком раскладе я должна успокоиться? Это ведь невозможно. Но как бы мне ни хотелось сейчас впасть в истерику, я постаралась взять себя в руки и сделать вид, что все в порядке. Не только мне сейчас тяжело, и не только мне грозит опасность. Драконище сейчас хуже ядовитого гадюки, угодившей в ловушку. Он пойдет на все, чтобы вернуть свою силу. До самого вечера я была словно не в себе. Вроде бы занималась обычными делами, разговаривала и даже улыбалась, но мыслями была очень далеко. Я все думала, что смогу предпринять, если завтра все пойдет не по плану. Но никаких дельных мыслей в голову так и не пришло. Не могу же я явиться в трактир в сопровождении дриад или штролей. Это глупо и привлечет слишком много внимания, а я надеялась, что сражение между Колином и драконищем пройдет очень тихо и желательно без свидетелей. Но пойти туда совсем без защиты — тоже не вариант. Значит, нужно придумать, как я смогу пронести свою мини-армию незаметно. И тут мне в голову пришла отличная идея. А что, если пришить наизнанку юбки карманы, куда поместятся малыши-штроли? Все же с ними мне будет намного спокойнее. И Колин не будет отвлекаться от своей миссии. Ему сейчас важнее думать о том, как победить брата. Всю ночь я пролежала без сна, думая о предстоящей встрече с драконищем и Дариной. И чем больше я об этом думала, тем страшнее мне становилось. Но вот не верила я, что этот гад просто отдаст Колину шахты и уйдет в закат. Он точно будет бороться до последнего. Но, с другой стороны, что он нам сделает? Сил у него практически не осталось, и где взять новый, он не знает. Возможно, разум его на этом помутнился, и он думает, что, выкупив меня, все его проблемы волшебным образом испарятся. Тогда Колин, возможно, и прав. Никакого запасного плана у драконища нет, надеюсь. Когда за окном забрезжил рассвет, я тихо встала и отправилась на кухню. Нужно было приготовить суп и замесить тесто для булочек, а еще приготовить все для вечерней каши. Если встреча с драконищем пойдет не по плану близняшкам, придется готовить ужин без моей помощи. Но я в них нисколько не сомневалась. Девочки прекрасно справятся с готовкой. Но я все же буду надеяться на то, что все пройдет гладко. Когда время подошло к обеду, мы разлили суп по кастрюлям и стали ждать, когда за нами приедут работники. Ребята появились, как всегда, вовремя и даже бровью не повели, когда мы с Тасей, закутанные в плащ с капюшоном, уселись в телегу. Наверное, с такими работодателями, как мы, они уже ничему не удивляются. Одна наша кухня посреди леса чего стоит. «Готовы?» — обратился к нам Колин. «Да», — кивнула я. «Давайте уже покончим с этим. Тася, ты как?» «Всё хорошо», — тихо ответила она. «Поехали уже». Я даже не представляла, что она сейчас чувствует. Я просила ее остаться с девочками, но Тася была непреклонна. Она хотела своими глазами увидеть, что станет делать ее дочь. Наверное, она до последнего надеялась, что Дарина одумается и не станет заключать сделку с драконищем. Но я-то знала, что этого не будет. Дочь Таси не тот человек, что станет действовать в интересах других. «Поехали», — скомандовал Колин, устраиваясь рядом со мной. «Сначала в трактир Весты». Телега со скрипом тронулась и покатилась вперед, а я схватилась руками за юбку, опасаясь, что все мои штроли посыпятся на дорогу. «Каролина, ты в порядке?» — обратился ко мне дракон. «Да», — выдавила я улыбку, — «просто я немного подготовилась к встрече с твоим братом». «О чем это ты?» — нахмурился Колин. Но я лишь плечами пожала. Зачем ему знать, что я прихватила с собой несколько штролей? Это ведь для моей защиты. А если я сейчас расскажу о своем небольшом секрете, Тася начнет истерить, а она все еще до ужаса боится моих питомцев. «Ты не ответила», — произнес дракон, глядя на меня. «И не отвечу», — усмехнулась я. «У девушек должны быть свои секреты». «Ты вообще все один огромный секрет», — проворчал мужчина. «Но тем интереснее. Никогда не знаешь, что ты выкинешь в следующий раз». Я только улыбнулась в ответ на его слова, но в чем то он прав. Я и правда состою из сплошных сюрпризов. Сначала мы заехали в трактир Весты, мужчины выгрузили кастрюли, а я перекинулась парой слов с хозяйкой трактира, после чего мы снова отправились в путь. Спустя 10 минут мы наконец-то подъехали к трактиру Таси. Работники подхватили кастрюли и понесли их в помещение, а мы отправились следом. И что интересно, мне больше не было страшно. Наверное, я просто устала бояться. Сейчас я чувствовала себя по-настоящему сильной и готовой ко всему, даже к встрече со своим личным кошмаром. Тася, склонив голову, вошла в трактир первой и поспешила скрыться на кухне. Женщина несла в руках корзинку с булочками, поэтому никого из присутствующих в трактире не удивило ее появление. Мы же с Колином остановились, едва переступили порог. Я медленно осмотрелась, скользнув взглядом по Ане, сидящей в углу. Потом посмотрела на Дарину, стоящую рядом с драконищем. А потом уставилась на самого виновника всего этого безобразия. Брат Колина сидел за столом, вальяжно облокотившись локтем о столешницу. И, несмотря на излишнюю бледность, он пытался выглядеть уверенным. Хотя почему пытался? Он действительно считал себя хозяином положения. «Ну, здравствуй, Каролина», — усмехнулся драконище, взглянув на меня. «Я ждал тебя».